Глава 93. Добрые советы. Так было заведено, что перед сном все телефоны выключались. Никому не хотелось просыпаться среди ночи от звонка или СМС от мошенников или клиентов Ярослава. Да, люди иногда вспоминали что-то важное в 2 или 3 часа ночи и пытались ему дозвониться, чтобы сообщить, что ручки на кухонную мебель они хотели бы заказать другие. Утром первым делом включались телефоны. Сразу начинали сыпаться всякие сообщения, а иногда начинали звонить клиенты. Это утро ничем особенным не отличалось от других. Народ уже встал и собирался на работу, в школу и детский сад. Ярослав ушел в ванную, а Зоя одевалась в спальне. Зазвонил его телефон. «Ярик, тебе кто-то звонит», — заглянула она в ванную с аппаратом в руках. «Зоя, возьми сама трубку, я весь в пене, скажи, что я перезвоню через 5 минут». «Это же не мне звонят». «Зоя, ну руки и морда в пене», — Ярослав брился. «Возьми, мне от тебя скрывать нечего, наверное, клиентка какая-нибудь звонит». «Ладно», — Зоя нажала на кнопку приема. Она не успела еще ничего сказать, как оттуда полился словесный поток. «Ярик, это что это такое? Я тебе звоню, звоню. Ты зачем вчера Диночку обидел? Ей ночью плохо стало, мы скорую вызывали. Она так плакала. Какой ты после этого мужчина, если обижаешь хрупкую девочку? Ведь она до сих пор тебя любит и забыть не может». Удивленно произнесла Зоя. «Это не Ярик». «А кто?» — возмутился с той стороны женский голос. «Это Зоя?» «Диночка, ты мне не тот номер дала!» — крикнула куда-то в сторону женщина. — Простите. Трубку положили. — Ты это слышал? — спросила Зоя. — Да, — кивнул Ярослав. Он вытер пенные руки полотенцем, забрал у Зои телефон и внес номер в черный список. Вышел из ванной и кинул аппарат на кровать и стал натягивать на себя футболку. — Ярик, ты не добрился, — сказала она. Мужчина провел рукой по щеке, чертыхнулся, кинул футболку на кровать. «Вот чего им не имется?» — возмущенно спросил он. «Хорошо, хоть ночью телефон был выключен. 4 года меня доило, 6 лет ни слуху, ни духу, 10 лет не виделись. Чего надо-то?» «Денег?» — спокойно ответила Зоя. «Чего же еще?» «Мне номер телефона менять, что ли?» — спросил он. «На нем вся работа завязана. Столько клиентов, поставщики, подрядчики, помощники и даже конкуренты, не говоря уже о личных взаимосвязях. Там, наверное, решили, что если ты приехал, то еще не все забыто и не все потеряно». «Да я, как обычно, повелся на эти сопли и слезы». «Потому что ты добрый и отзывчивый человек», — сказала Зоя. «Потому что я думал, что бывшая теща на самом деле при смерти и вот-вот отдаст Богу душу». В спальню заглянул Саша. «Мама, мы завтракать будем, а то я в школу опоздаю», — спросил он. «Да-да, сейчас, сынок, мы уже идем». Она вышла из комнаты и направилась вниз. За столом уже сидел сонный Лешка и ковырялся ложкой в какой-то каше. «А вы где кашу нашли?» — удивилась Зоя. «Вчера от ужина рисовая оставалась. Я ее молоком залил и в микроволновке разогрел», — ответил Саша. «Надо чайник электрический купить, чтобы мы сами себе могли чай согреть». «А парень-то вырос», — с гордостью сказал Ярослав. Саша серьезно посмотрел на мужчину. «А я и так не маленький. Мама, там еще каша осталась, будешь?» «Почему бы и да?» — кивнула она. Зоя поставила чайник на плиту и стала сооружать бутерброды для всех. «Я буду с колбасой», — с придыханием сказал Лёшка, отодвигая от себя рисовую кашу. «И с сыром». «И с маслом», — рассмеялась Зоя. «Нет, масло вон в каше плавает», — помотал головой младший. «И много его там плавает?» — Зоя зачерпнула ложку каши и попробовала. «Да все тут нормально». «Я не люблю с маслом, а Сашка мне его положил», — законючил Лёша. «Давай я съем твою тарелку, а тебе положу свежий без масла». «Он везде положил», — Саша показал Лёшке язык. «Все, хватит выпендриваться. Ярослав, ты нас подбросишь до школы и до сада?» — спросила Зоя. «Да, конечно». Он задумчиво сооружал себе бутерброд с копченым салом. Они быстро позавтракали, собрались и вышли во двор. Их провожал грустный медведь. «Медведю одному скучно дома», — вздохнул Лёшка. «Я бы с ним остался». «У него есть черныш», — ответил Саша. «Так что иди в сад». Все загрузились в машину и поехали. Сначала высадили Сашу около школы, а затем вышла Зоя вместе с Лёшей около садика. Она поцеловала Ярослава. «Всё будет хорошо. Мы со всем и со всеми справимся», — сказала она. «Не скучай». «Я позвоню тебе», — улыбнулся он. «До вечера». «До вечера. Хорошего дня». Направились к саду. «Мама, а чего дядя Ярослав такой грустный? У него что-нибудь болит? Он так же заболел, как наш папа?» — спросил Лёшка маму. «Нет, он не заболел. Просто утром ему позвонил один неприятный человек». «Он его обидел? Нельзя дядю Ярика обижать, он добрый. Мы же не дадим его в обиду?» «Нет, не дадим», — улыбнулась Зоя. Она довела его до группы. «Сам разденешься, а то мама на работу опоздает». «Конечно, я же уже взрослый». «Ты же мой молодец», — она чмокнула сына, пожелала ему хорошего дня и побежала на работу. В раздевалке цеха Зоя заметила Яну. Они обменялись приветствиями. Женщина делала вид, что ничего не произошло. «Зоя, ты мне дрель не принесешь?» — спросила начальница смены. «Принесу завтра». «А то я тебе в прошлый раз не ту дрель дала. На меня так муж потом орал, так орал». Зоя посмотрела на нее с удивлением, вспоминая, что мадам хотела приватизировать ее Ярослава, а тут, оказывается, родной муж имеется. «Мне дядька сказал, чтобы я ему невест больше не искала. Говорит, уже нашел себе какую-то женщину. Это, случайно, не твоя подружка?» Яна хитро посмотрела на Зою. «Понятия не имею», — пожала она плечами. «Она мне не докладывалась. Лучше спроси своего дядюшку». «Ну ладно, про дрель только не забудь. Хотя, может, твой муж ее вечером нам завезет?» «И твой муж моему морду набьет. Ну уж не надо такого. А мой в ночь сегодня работает, его не будет вечером». «Тогда я тебе набью», — тихо прошипела Зоя. «Что?» — не поняла она, хлопая глазами. «Ничего, хорошего дня. Завтра верну твою дрель». «Ага», — Яна с удивлением посмотрела на Зою. В голове у нее пронеслось. «А не так уж и страшно дать отпор. Весь день она думала про бывшую супругу Ярика, хотелось с кем-нибудь поделиться. Однако на работе Зоя предпочитала держать язык за зубами, ей и Яны было достаточно с ее выходками. К Ларисе лезть не хотелось, да и с Милой о таком не поговоришь. Она боялась, что ее осудят и скажут, чтобы она бросала Ярослава. На работе Зоя закрутилась и пошла обедать позже обычного. На кухне сидела главный технолог и помешивала ложкой сахар в стакане. Зоя задумчиво засунула весь пакет с едой в микроволновку и собралась уже выставлять время. «А из пакета баночки не будешь вытаскивать?» — поинтересовалась у нее Светлана Васильевна. «Ой», — сказала Зоя и вытащила пакет. Она достала оттуда нужный контейнер и поставила его в микроволновку. «Ты чего такая рассеянная?» «Да так», — махнула рукой Зоя. «С мужем проблемы?» «Ну...» Помялась Зоя, потом не выдержала и выпалила. «Бывшая объявилась». «И что?» «Нашла тоже проблему. Бывшая? Она и есть бывшая. Еще из-за нее переживать. У них дети общие есть?» «Нет». «Как расстались?» «Она его обманула». «Изменила?» — спросила женщина. «Ну и это тоже». «Давно?» «Давно». «Главное, не закатывать истерики. Улыбаемся и машем. Однако не нужно стелиться, гордая и независимая. Если будет просить его чем-то помочь, то берешь детей, собаку, и всем табором едете ей помогать. Дескать, так быстрее будет. Приезжаете к ней и начинаешь в лицо ее жалеть, дескать, бедная, несчастная, одинокая женщина, надо тебе котенка, кутенка подарить, оставить на выходные детей. В общем, как к ней домой зайдешь, так сразу найдешь, за что ее можно пожалеть. Главное — довести ее до истерики, чтобы она начала орать. Делаешь невинную рожу? А чего она такая нервная, бедная, несчастная? Надо пропить таблетки. Зоя жевала свой обед, слушала и улыбалась. На мужика не дави. Надо, чтобы он тебе доверял. Тогда будешь знать обо всех шагах бывшей. Если она от вашей семьи не отвалит, каждый раз добивайся, чтобы она впадала в истерику. Мужики не любят, когда им трепят нервы. Тогда он сам прекратит все общение. А если он ее будет жалеть? Это если она будет ныть. А истерика — это не нытье, это агрессия и неадекватность, — учила ее Светлана. «Какая вы умная!» — восхитилась Зоя. «Два брака, две сестры, три дочери и мамка с двумя тетками. Поверь, тут будешь мудрой. Мужиков хороших мало, а вот охочих до них много. У меня дочь старшая собралась замуж, а ей тогда было 24 годика, а ему 27. У них и прошлое уже имелось. Так вот, перед свадьбой выплывает бывшая, и как она нашего Петьку начала окучивать, мы аж все обалдели. В общем, когда она попросила отвезти ее и кота в ветклинику, с ними поехала моя Танька, невеста, и моя Ленка, 15-летняя девица, с туннелями в ушах и с пирсингом в носу. Ленка ее облила колой и случайно просыпала на нее чипсы. Бывшая хоть виду не подала, но по роже было видно, что ей неприятно. Потом она в истерике ему звонила ночью, дескать, комп сломался, а ей надо курсовую сдавать. Там уже и бабушку старенькую подключили. Всей толпой к ней ночью завалились. Бабулька ей горшок с цветком уронила и пописала мимо унитаза. После этого как бабка отшептала. Так что, Зоя, клювом не щелкай, будь хитрой и продуманной, а главное, все спокойно и без истерик. Спасибо. Не переживай, я на работе никому об этом рассказывать не буду, и ты не болтай, — подмигнула Светлана Васильевна. Хорошо. И никаких советчиков не слушай, что мужика сразу нужно выгонять. Эти советчицы только сидят и ждут, когда хороший мужик из гнезда выпадет, чтобы самим его к рукам прибрать. Начальница допила свой чай. Приятного аппетита. Спасибо. Светлана вышла из кухни, а Зоя осталась там дожевывать и переваривать полученную информацию.